Весна. 5 стихотворений. Весна. Я с улицы, где тополь удивлен, где даль пугается, где дом упасть боится, где воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы, где вечер пуст, как прерванный рассказ, оставленный звездой без продолжения, к недоумению тысяч шумных глаз, бездонных и лишенных выражения.